30 сентября 1919 года, Петроград, из дневника Татьяны Лазаревой. Невыносимо, как в нашей жизни фарс соседствует с трагедией, совершенно будто в шекспировских хрониках. Кажется, я уже писала об этом, или только хотела написать. Так или иначе, эта мысль каждодневно получает новые подкрепления в реальности. Взять хотя бы нынешний пример. Думаю, я его не скоро забуду. Все началось с того, что поутру ко мне пришла Дуняша, горничная спекулянтов из нашего дома. Самая обыкновенная питерская курносая горничная. Она добрая душа, берет мою осьмушку хлеба в кооперативе и не ленится приносить мне домой. Вот и сейчас вручает мне краюшку ужасного сырого хлеба, но не торопится уходить. Вертится перед зеркалом, любуется собой. Ну что же, есть чем полюбоваться. На ней роскошный черный шелковый шарф, затканный золотом. Удивительная красота. «Дуняша, какой на вас великолепный шарф! Жених подарил?» Задаю вопрос и тотчас осознаю его бестактность. Наверняка это подарок спекулянта. От кого-то из соседей я слышала, что к Дуняше неравнодушен ее хозяин, а его жена не раз устраивала ей скандалы. Дуняша, впрочем, весело смеется. «А вот и не угадали. Шарфик я честным трудом заработала». «И каким же это образом?» «Да очень просто. Вчерась вечерком вышла за ворота, а мимо идет какая-то барыня, должно быть, из ваших, из бывших». Дуняша кидает на меня лукавый взгляд, но я уже давно отучилась реагировать на такую ерунду. Она продолжает. Волоса всклокочены, платье спереди все в грязи, словно на брюхе по мостовой елозило. Седая, страшная, а в руках этот шарф комом свернут. Плетется, задыхается, устала знать. Я подумала сначала не как пьяная. Хотела мимо пройти, а она мне: «Милая, красавица, сделай божескую милость, передай письмо по адресу, а шарф за услугу возьми, он дешелковый, из самой страны Индии привезенный». Я внимательнее смотрю на кайму шарфа. А что, очень может быть. Продолжаю слушать певучую речь Дуняши. Сует она мне в руку шарф, а в нем что-то хрустит, знать письмо. Я ей только хотела сказать: «Спасибочки, гражданка, невелика услуга-то». А она вдруг обернулась и лицом побелела так, что я думаю: «Ну, сейчас упадет и помрет». А как раз из-за угла появился черный автомотор. Ох и громадный! Выскочили из него два матроса и ну к моей барыне. Хвать ее под руки. Она так и повисла между ними. Голова упала, а матросня ко мне. «Что Диана тебе говорила? Признавайся, не то сейчас вместе с ней в чеку отвезем». Ну, я им улыбнулась. «Да вы что, мол, браточки, у меня жених тоже поливарюции служит. Так что же меня в чеку, ежели я вам своя в доску?» А старуха эта у меня спрашивала, нет ли здесь церкви поблизости, только и всего. И что-то ей сказала, сурово говорят они. А я сказала, что Бога нет, дурман это все, больше ничего. Ну, я им, матросикам, так ответила, пояснила Дуняша, видя, что я помаленьку запутываюсь на громождении ее словес. Они поверили и уехали, и старуху увезли. А письмо вы передали, интересуюсь я, живо задетая судьбой несчастной, которую схватили революционные матросы и увезли, наверное, на пытки, а может статься и на смерть. За что? Да за что угодно, или вовсе ни за что. Мы живем в такое время, когда все может быть. В стране царит смертельная бессмыслица. Хорошо помню, как 31 августа прошлого года СР, убийца Урицкого, укрылся в английском клубе на Миллионной улице. Этого было достаточно, чтобы большевики ночью штурмовали английское посольство. При отражении нападения погиб лейтенант Кроми, человек, который командовал одним из кораблей, защищавших от немцев побережье Финского залива. То есть он большевиков защищал. Кроми приехал на несколько дней в отпуск и был убит большевистской пулей. Я хочу сказать, что красный террор, который длится по сей день, страшен и нелеп одновременно. Поэтому меня не очень удивляет, что его жертвой пала какая-то седая дама из бывших, по словам Дуняши. Между тем Дуняша начинает старательно рыться в карманах и, наконец, достает оттуда четвертушку бумаги, исписанную вдоль и поперек, читая, с трудом разбирая корявые строчки. «Слышал я, что ты стала путаться со своим спекулянтом. Ежели это правда, не видать тебе золотых часов с вензелем. Не даешь ты мне спокойно исполнять мой геройский революционный долг. Я возьму себе другой распрекрасный дамский персонаж, но не вашей сестре Пятачок-Пучок». «Ради бога, Дуняша, это что ж такое? Та записка, которую вас просила передать несчастная женщина? Кому?» «Ах, что вы, барыня!» — конфузливо усмехается Дуняша и вырывает у меня из рук бумажку. «Это мое письмо, мне жених его прислал». «А, ну понятно, могла бы и сама догадаться». Забавно, однако, что человек, который служит по леворюции, продолжает писать букву «Ять», хотя большевики упразднили ее. Дуняша продолжает рыться по карманам и, наконец, вздыхает. «Нету той записки. Ну, старухиной, должно потеряла». «Почему-то я взрываюсь от ярости. Что? Потеряли? Как вы могли? Это была последняя просьба несчастной женщины. Может быть, там было что-то важное, необходимое. Бедняжка надеялась на вас». «А коли надеялась, — обижается Дуняша, — так чего ж адреса не написала? Никому, никуда не написано». «Да что вы говорите? То и говорю. Это была просто свернутая бумажка. На ней всего одно слово. Я уж прочла, конечно, когда адрес искала. Вода. Вот что там было написано. Вода. Ну и чего?» «Да, очень загадочно. Видимо, бедная женщина была уже не в себе. От страха, от бедствий, которые свалились на нее. Я ничего про нее не знаю, но сочувствую ей от всего сердца. А может быть, это слово что-то значило для того, кому была предназначена записка? Но кому? Теперь уж не узнать». Дуняша при всей своей безалаберности добрая девушка. Видит, что я пригорюнилась, и немедля хочет исправить мое настроение. «Не кручиньтесь так, барыня. Я ведь к вам не просто так. Я с добрыми вестями пришла». «С добрыми вестями? Интересно, какие-то добрые вести могут быть в наше время? Повесилась мадам Калантай от того, что прошлой зимой износила все шубы и пальто балерины Кшесинской и не в чем встретить новый сезон? Подавилась рябчиками госпожа Андреева, некогда звавшаяся актриса императорских театров, а ныне приятельница Зиновьева и комиссар театров? А может быть, соединенные силы Антанты уже высадились на Сенатской площади и ставят краснопузых к стенке? Разумеется, я не высказываю вслух своих заветных желаний и делаю на лице самое заинтересованное выражение. «Помните, вы про баньку спрашивали?» — говорит Дуняша. Настораживаюсь. «Конечно, помню. А что, неужели где-то баня заработала?» «Держи карман шире», — хохочет Дуняша. «У Ентих, небось, заработает. Раньше рак на горе свистнет. Но я нашла для вас частную баньку». «Да что вы говорите?» — изумляюсь от души. «И где же она находится?» «Да недалечко, в двух шагах отсюда. Как идти к трамваю, за углом сразу налево». Мысленно обшариваю привычный, многожды исхоженный маршрут. На той улице только доходные дома с узкими двориками. Ниоткуда там взяться баньки, пусть и частной. Высказываю свои сомнения вслух. «Да нет, барыня», — досадливо возражает Дуняша. «Это баня в квартире. Что за новости?» «А вот такие новости нынче», — гордо заявляет девица. «Есть одна женщина. У ей в квартире колонка нагревательная и дров в запасе изрядный есть. Вот она и пущает приличных людей брать ванную». «И сколько берет за купание?» «Да кто сколько даст?» Сказывала она, ее барин перчатки кожаные потерял. «Так вот, ежели кто даст перчатки, так она без очереди купаться пустит и постираться позволит». Записываю наш Дуняшею диалог, и вдруг меня пронзает мысль. Ведь ежели когда-нибудь попадется мой дневник в руки человеку, живущему в благополучной стране, в благополучное время, он не поверит, что сие происходило в реальности. Да разве только сие? А как насчет супа из селедочных голов? Впрочем, бог с ними, с головами, теперь не о них речь. Цена за купание заломлена, конечно, непомерная. Перчатки нынче поистине на вес золота. Но мой брат Костя в прошлые времена был великий франт. О дамских угодниках часто говорят, менял где женщин, как перчатки. Вот уж про Костю это можно сказать с полным правом. Насчет женщин ничего не скажу. Костя всегда очень тщательно скрывал свои романы. А вот насчет перчаток... Все это время я берегла его коллекцию. Но думаю, он простит меня, ежели я воспользуюсь одной парою. Возьму замшевые, оливкового цвета. Они очень красивые. Однако были великоваты кости, оттого он их и не любил. Перчатки, где должны обтягивать руку, словно вторая кожа, а эти топорщились на пальцах. Боже мой, до чего же мне хочется вымыться в ванне. Вот уже почти год обхожусь переливанием из тазика в тазик чуть теплой жидкости. Какое счастье, что у меня стриженные волосы, с длинными было бы невозможно. А стирки? Вот мучение, в холодной-то воде. Помню, когда я училась, ни одна, даже самая неблагополучная курсистка или институтка не стирала себе сама. На всех были дешевые прачки. Теперь все стирают сами, иногда по карточкам выдают по осьмушке мыло, мягкого, гнусного мыла. «Дуняша, я согласна. Когда можно идти?» «Да вот хоть теперь же. Собирайтесь, а я подожду». Собраться мне совершенно как по пословице, голому одеться. В два счета увязывая в узелок полотенце, заветный кусочек мыла, сохранившийся еще с прошлых лет, он пахнет так, что Дуняша мечтательно заводит глаза. Чистое белье, чистую блузку и белый платок надеть на мокрые волосы. После бани их можно усмирить, только повязав платок, иначе на голове образуется пышный ворох спутанных колечек. Сущее воронье гнездо. Отдельно увязываю свои пастерушки и вонючее стиральное мыло. Мы с Дуняшей выходим на лестницу, она вдруг проворно наклоняется и что-то подбирает с полу. «Ах, я растяпа! Так вот же оно, письмо! Гляньте, барыня!» Смотрю на листок, грязный, захватанный, смятый вдоль и поперек. Некогда это была очень дорогая александрийская бумага. Но листок давно утратил плотность и гладкость. На нем неровным почерком, карандашом написано «Вода». И все. И более ничего. «В самом деле», — вздыхаю разочарованно. Дуняша смотрит торжествующе. «А, не верили мне? А я ж говорила, сущая ерунда. Выкиньте, да и вся недолго». Я сминаю листок, однако выбросить его прямо на лестницу не могу. Видимо, комиссары еще не до конца выбили из нас прежние привычки. И хоть от ковровой дорожки, некогда покрывавшей ступеньки, от цветов, прежде стоявших по углам в вазонах, давно ничего не осталось, а разноцветный витраж выбит и окно заколочено фанерой, все же какую-то видимость чистоты в подъезде мы пытаемся поддерживать. Именно поэтому я сую листок в карман, чтобы выбросить на улице.